Глава восьмая. Костя напряженно прислушивался. Не донесется ли до него голос Ертаулова? Пусть слабый, искаженный помехами. Ничего. Да было бы и странно, если ко всем сюрпризам вдруг обнаружилась бы радиопроницаемость экзометрии. Наверное, здесь подошли бы гравитационные сигнал-пульсаторы, думал Костя. Но никому еще не взбредало на ум снабжать галахады такой техникой. Не умеют, что ли? Скорее, не было нужды. Мы со Стасом только что создали прецедент. И кто знает, может быть, теперь этим займутся. Как он там? Ну-ка дернем. Есть ответ. Интересно, что он сейчас там видит? Низги, наверное. Работает на ощупь. А если он и не ощущает ничего? Нет, это уж ни в какие ворота. Работать без всякой обратной связи с реальностью немыслимо. Или мыслимо. Только Стас, вернувшись, расскажет. Рывок? Ответ. Что я знал о нем все это время? Стас — врун, болтун и хохотун. Разыграть кого-нибудь, ввязаться в крутую авантюру — это без него не обойдется. Веселиться — так всю ночь, плясать — так до упаду, влюбляться — так безнадежно. Ну и какую полезную информацию нам это дает? Что за человек открывается за такими причудами? Я никогда об этом не задумывался. Мы и не принимали его всерьез. Девушки не принимали его всерьез. Учителя не принимали его всерьез. А он, наверное, очень хотел этого. Напускал на себя важность, выпячивал челюсть, делал суровую мину и стальной взгляд. Поначалу это производило впечатление, пока он не раскрывал рта. Кто же придает значение внешности, если из красиво очерченного, мужественного рта льется сплошной, как говорит мастер, вольнотреп? Быть может, этот отчаянный нырок в экзометрию для Стаса спасительный шанс раз и навсегда поломать свой образ. Потом, когда он вернется, его можно будет воспринимать по-разному, но за ним вечно будет стоять этот фантастически смелый поступок, без надежды на удачу. Отныне принимать его придется только всерьез. Рывок? Ответ. Это очень странный рейс. Таких в моей жизни не было и, по всей вероятности, больше не будет. Красавица Рашида, резкая на язык и поступки, в минуту опасности не выдержала, испугалась. Выбыла из строя, скорее всего, навсегда. Космос выплюнул ее, как вишневую косточку, далеко и без мякоти. После такого шока в галактику не возвращаются, в лучшем случае пассажирам. Не всем же водить корабли. Ее место с самого начала было на Земле. И не нужно было так испытывать судьбу. Рашида еще успеет найти себя. То, что она пережила здесь, конечно, удар. И удар тяжелый. Но она должна его перенести, не сломавшись. Нельзя, чтобы сломалась. Несерьезный человек Стас Ертаулов ни с того ни с сего совершает подвиг. А вот я, звездоход с неплохими личными достоинствами и радужными перспективами, какие предсказаны мне всеми, кому не лень, только лишь страхую Стаса. Вот на что сгодились эти мои достоинства. Если рассудить здраво, за бортом надлежало быть мне. В училище многие удивятся, почему там был не я. Ведь я умею все то же, что и Стас, но гораздо лучше, это неоспоримо. Но мастер не спешит пускать в игру все козыри, и потому я торчу над люком и жду. Я надежен. На меня можно положиться. Мне скажут, я обязательно сделаю. Может быть, такая расстановка сил справедлива, и этот сумасшедший рейс просто расставил все по местам? Второй! Достиг его голос мастера. Ертаулов за бортом уже 15 минут. По моим расчетам, он должен был дойти до гравий-генераторов. Постарайся привлечь его внимание. Он мог сбиться с верного направления. Понял первый. Кратов дернул три раза. Ответа не было. В чем дело, второй? Костя сильно потянул фал на себя. Тот поддался неожиданно легко. Словно на том его конце ничего не было. Помертвев от ужаса, Кратов быстро выбирал фал из серого марева. Он знал уже, что сейчас увидит, но гнал от себя все предчувствия, не подпускал близко, они нас настырно рвались к нему из темных глубин подсознания, сковывая его волю. «Второй!» Кратов держал в руках кусок фала с ровным, аккуратно спиленным, чуть наискось концом. «Мастер», — сказал он почти спокойно. «Фал обрублен. Ертаулов остался за бортом. Я иду к нему». «Ты не идешь к нему!» — донеслось до него, как сквозь вату. «Черта с два!» Трудно шевеля пальцами в тугой перчатке, Костя привязал остаток фала к поясу хитрым узлом из набора тех, что называются морскими. Подергал, проверяя прочность страховки, склонился над люком. Бронированные створки уже почти сомкнулись, и щель между ними была такова, что в нее не протиснулась бы и ладонь.